Глава 8. «Сегодня у нас гости», — объявила Мария, когда после спектакля ее встретил Гуров и перепроводил в машину. «Я пыталась тебе дозвониться, но мне фатально не везло. Поэтому придется сейчас заскочить в магазин и купить все необходимое. Неудобно встречать человека с пустыми руками». «Если ты имеешь в виду меня», — подал голос с заднего сиденья Кричко, то особенно не волнуйся. Я самый непривередливый гость на свете. Глоток Смирновской и какая-нибудь сухая корочка. С каких это пор ты претендуешь на звание гостя? Насмешливо поинтересовалась Мария. Мне уже давно кажется, что вы с Гуровым что-то вроде сиамских близнецов. На месте вашего начальства я бы давно платила вам одну зарплату на двоих. Скажешь тоже, одну на двоих. Возмущенно заметил Кричко. «Едим-то мы в два горла, а пьем?» «Однако, если ты отказываешь мне в статусе гостя, то кто этот счастливец, в честь которого будут закупаться продукты?» «С кем я имею дело?» Вздохнула Мария. «Как низко пал авторитет сыщика!» «Не сомневаюсь, Шерлок Холмс давно бы уже вычислил не только имя гостя, но и его номер обуви и породу любимой собаки». «В этом дуэте я могу претендовать в лучшем случае на роль Ватсона», — скромно сказал Кричко. «Ты слишком многого от меня требуешь. Самое большое, на что я способен, это с вероятностью в 50% определить пол гостя. Подозреваю, что это мужчина». «Мужчина лет 35, но выглядит старше», — хладнокровно добавил Гуров, не отрывая глаз от дороги. «Одевается с богемной небрежностью, слегка небрит, самоуверен, говорит громко, носит обувь 42-го размера. Собак не держит, потому что никого, кроме себя, не любит. Работает в кино на вторых ролях. Из выпивки предпочитает абсолют. Сексуальная ориентация традиционная». «Снимаю шляпу», — сказал Кричко. «Просто как живой. Мария, не говори ничего, пусть продлится это мгновение. Оно прекрасно. Торжество дедуктивного метода в исполнении гиганта сыска Льва Ивановича Гурова». «Я, по крайней мере, сразу догадался, о ком идет речь», — проворчал Гуров. «Но, может быть, ошибся в каких-то несущественных деталях». «Да в сущих мелочах», — хладнокровно сказала Мария. «Нашего гостя зовут Григорием Петровичем. Ему 45 лет, говорит он нормальным голосом, а из спиртных напитков предпочитает мартини. Советую вспомнить об этом, когда заглянете в магазин. Сейчас он работает помощником режиссера на картине под условным названием «Вспышка в ночи». Фамилию режиссера называть не буду, потому что она все равно вам ничего не скажет». Кричко, посмотрев на часы, заметил: «А не слишком поздновато для визита? Может быть, твой Григорий Петрович уже передумал?» «Он слишком занят днем», — пояснила Мария. «Творческие люди по преимуществу совы. Он обязательно придет, ведь я его об этом просила. И еще он жутко мечтает познакомиться с героями сыска, с настоящими парнями, понюхавшими пороху». «О, тогда это по адресу», — заметил Кричко. «Мы как раз такие люди. А лично у меня запах пороха до сих пор стоит в носу. На последней сдаче нормативов я долго не мог поразить цель. Должно быть, мушка испортилась». «Меня это нисколько не удивляет», — заметила Мария. «Но вам лучше не сосредотачиваться на таких моментах. Мне не хотелось бы, чтобы кинематографисты разочаровались в нашей милиции. А вообще, как ваши успехи? Вы случайно не нашли колье?» «Да найти его мы могли бы только случайно», — со вздохом сказал Кричко. «Я заглянул сегодня в МУР, немного потолковал с ребятами, которые занимаются мошенницами. К предъявленным портретам они отнеслись с интересом, но в один голос утверждают, что среди их подопечных не встречалось такой женщины. Или, если хотите, таких женщин. А кроме того, никто из их подопечных не работал в элитных клубах. Тут два варианта. Или на Панченко вышли целенаправленно, или появился новый вид преступницы, обчищающий только власть имущих. «Имущие власть вряд ли позволят себя регулярно обчищать», — мрачно заметил Гуров. «Не те это люди». «Я, знаешь ли, все больше склоняюсь к мысли, что случившееся с Панченко — непростая случайность. Сегодня мне дали совет пристальнее понаблюдать за Курносовым. И знаешь, кто дал мне этот совет? Канунников, который сидел с Курносовым за одним столом и пил на его деньги. Конечно, фигура Курносова выглядит самой подозрительной в этой компании, но именно оттого она кажется мне настоящей подставой. К сожалению, из показаний остальных получается, что все-таки о колье в компании никто ничего толком не знал. Если это правда, то дело совсем запутывается. Тогда вдохновитель похищения, скорее всего, действительно Курносов. Но он действовал настолько глупо, что нуждается в проверке у психиатра. Разумеется, о колье знали и другие люди. Семья невесты, старший Панченко, неназванные доверенные лица. Хотелось бы побеседовать с ними со всеми, но для нас это настоящая терра инкогнита. «Зачем красть колье, которое получишь и так?» — возразила Мария. «Я имею в виду семью невесты. Может быть, действительно доверенные лица?» «Мне отказались назвать их имена», — ответил Гуров. «Может быть, это и правильно. С доверенными лицами проще и надежнее разобраться самому доверителю. Тем более те всегда на глазах. Я боюсь, что мы со Стасом можем оказаться заложниками некой аферы, смысла которой мы постичь не в состоянии». «Смотри на вещи проще», — посоветовал Кричко. «По моему мнению, мы имеем дело с вульгарной кражей, которая, если чем-то и выделяется, так это стоимостью похищенного. Но, разумеется, провернули дельце артистично, ничего не скажешь. Уверен, не обошлось без знания психологии потерпевшего. Тот, кто все это затеял, знал наверняка, что Панченко клюнет на платиновую блондинку. Знал и привычки Курносова, в том смысле, что он не пропустит ни одной юбки». «Погоди, разогнался», — нахмурился Гуров. «Все это не больше, чем предположение. Ничем, кроме твоего энтузиазма, не подкрепленные. Между прочим, Курносов и Панченко много лет не виделись, и контакт возобновили совсем недавно. Кто мог рассчитывать на их невольное взаимодействие? Только тот, кто хорошо знал обоих». «Ну, не такая уж загадочная личность этот Курносов», — возразил Кричко. «Он, можно сказать, всегда и у всех на виду. И выяснить его привычки можно за самое короткое время». «Хорошо, допустим», — согласился Гуров. «Но тогда неизбежно встает вопрос. Организатор похищения должен был знать о предстоящем мальчишнике, верно? Должен был к нему готовиться. Но из показаний всей компании получается, что вечеринка собралась неожиданно, никто к ней не готовился». «Да, никто», — подхватил Кричко, — «если не считать Курносова. Этот-то вполне может претендовать на роль заводилы». «Может», — кивнул Гуров. «Опять он получается самой подозрительной фигурой. А интуиция мне подсказывает, что он здесь ни при чем. В смысле, ничего криминального в его действиях не было. Но кто-то ловко всем воспользовался. И вот что я сейчас подумал. Хорошо бы разузнать, не присутствовала ли идея мальчишника в головах этой компании заранее. 20 мая все произошло, на первый взгляд, случайно. Но, может быть, идея уже была? Нужно будет еще раз встретиться со всеми и расспросить, кому первому пришла в голову идея встретиться и отметить расставание Панченко с холостяцкой жизнью. Все же не станут врать». «А что-нибудь о самой драгоценности вы узнали?» — спросила Мария. «Какова может быть ее дальнейшая судьба?» «Поговорил я с одним понимающим мужичком», — ухмыльнулся Стас. «Еще в советские времена отсидел лет 10 за камушки. Можно сказать, эксперт. Только когда я ему фотографию показал, он на меня обиделся. Сказал, что определять ценность камней по фотографии – это все равно, что любить по телефону. Пришлось применить меры убеждения и назвать примерную стоимость. Фамилий, конечно, я никаких не упоминал. Тогда мой эксперт смягчился и предположил, что такое колье продать здесь вряд ли возможно. Или тихой сапой какому-нибудь криминалу за полцены, или вывозить из страны. То есть, как мы и думали. Это меня немного утешило. Как-никак, Петр обещал сделать все, чтобы на границе был выставлен прочный заслон. «Только тут такая заковыка», — скептически заметил Гуров. «Насколько я понимаю, если колье задержат на границе, не миновать Петру нагоняя. Ведь главное условие, которое ему поставил министр, — полная конспирация. А с таможенниками какая уж тут конспирация? Нам, товарища, подводить было бы негоже. Единственное, на что я надеюсь, похититель тоже догадывается о существовании таможни и не станет без оглядки ломиться через границу. И если у него там не имеется своего человечка, — внес уточнение Кричко. Когда на таможню надавят сверху, человечку тоже придется прижаться, — заявил Гуров. Вся загвоздка в том, чтобы побыстрее выйти на след сестрицы Алёнушки. Ты был на Новом Арбате? Ничего обнаружить не удалось? Представь себе, удалось! Торжественно объявил Стас. Я поговорил с дворником, который драет участок напротив дома Панченко. Так вот, он сообщил, что 21 мая около 5 часов утра из дома вышла красивая дама в красном платье и села метрах в 30 от дома в машину. Время и наличие дамы подтверждает и охранник дома. Машины он, конечно, не видел, а даму рассмотрел хорошо и даже довольно уверенно опознал ее в фотороботе, который составил Курносов. «Вот тебе еще одна запятая, еще одно доказательство, что не Курносов замышлял преступление», — сказал Гуров. «Уж, наверное, он поостерегся бы давать нам в руки приметы своей сообщницы». «А что говорит дворник насчет машины? Он определил марку? Был ли кто за рулем?» «Издалека он не разобрал, но, скорее всего, за рулем сидел мужчина». А что касается марки, тут дворник полностью пасует. Предполагает, что это была иномарка, но даже цвет с уверенностью назвать не может. Говорит, что машина то ли синяя, то ли черная. «Итак, у Алёнушки все-таки был сообщник», — заключил Гуров. «К сожалению, фигура еще более туманная. Но его наличие лишний раз свидетельствует, что некий план у этих людей был». «Если не хотите втянуть в свои рассуждения постороннего человека, — вмешалась Мария, — то отвлекитесь на время и займитесь закупками для званого ужина. Прямо по курсу я вижу залитый огнями супермаркет». В магазин они отправились втроем, но дело сразу взяла в свои руки Мария. Продукты приобретались по ее выбору, а оба опера были вынуждены довольствоваться ролью носильщиков. Единственное, что удалось Кричко сделать самостоятельно, это украдкой купить бутылку своей излюбленной Смирновской. «Иногда хочется провести вечер по-человечески», — заявила Мария, которая своеволие Стаса прокараулила. «А не наблюдать, как пожилые милиционеры отводят душу за стаканом водки. Не забывайте, все-таки этот человек – творческий интеллигент, режиссер, а я, между прочим, актриса не из самых захудалых. И вообще, вдруг мне однажды захочется сняться в хорошем кино». «Разве сейчас кино?» – заметил Кричко. «Вот во времена моей молодости». «Прибереги воспоминания для светской беседы», – посоветовал Гуров. «А то не о чем будет словом перекинуться с просвещенным человеком. Придется опять тебе рассказывать байку, как ты в одиночку преследовал целую банду наркоторговцев». «И ничего страшного, режиссеры это любят», — ответил Кричко. «Их хлебом не корми, а дай послушать какую-нибудь небылицу». Когда они явились домой, было уже довольно поздно. Приготовления к ужину настолько затянулись и к приходу гостя отнюдь не закончились, хотя режиссер задержался минут на 20. Он оказался человеком веселым и покладистым, совсем не похожим на завсегдатая светских тусовок. Извинений за неподготовленность он даже не захотел слушать, поздоровался за руку с мужчинами и добродушно объявил: «Кое у кого может создаться впечатление, что я нагрянул в расчете на ужин, но говорю от всего сердца, это не так. Отдать дань кулинарному искусству хозяйки, безусловно, придется, но для меня важно в первую очередь общение. Тем более, когда речь идет о людях с такой биографией. Откровенно говоря, по-мужски, я всегда завидовал военным, милиционерам. Да что там по-мужски, просто по-мальчишески. Скажите, разве кто-нибудь в детстве мечтает стать помощником режиссера? Абсурд! И вообще, разве это можно назвать настоящим ремеслом? Между нами говоря, это что-то совершенно несерьезное, верно? В нашем обществе существует культ киношников, это правда, но это глубоко несправедливо, я считаю. Культовыми должны быть настоящие мужские профессии». «Ну, так это, между прочим, от вас, киношников, в первую очередь и зависит», — заметил Гуров. «Приказом ведь культ милицейской профессии не объявишь». «Исключительно мудро замечено», — откликнулся помощник режиссера. «И я принимаю ваше замечание. Настоящих фильмов о настоящих людях у нас сейчас крайне мало. Нужна идея, нужен толчок. Те, кто делает кино, предпочитают скользить по поверхности, а нужно проникать в самую суть. Но это ох, как трудно. Вот вы, как можете определить суть своей профессии?» «Да собачья работа. Вот и вся суть. В кино все равно правды не отразишь, не поймет никто. Плюньте вы на это дело. Лучше, пока Мария там на кухне, может, это, по рюмочке, за знакомство». Гость серьезно задумался, а потом сказал: «Это хорошая мысль». О своем любимом напитке он и словом не обмолвился и совершенно спокойно причастился Смирновской, которую Кричко как фокусник извлек из своего кейса. «Чертовски устал сегодня», — признался затем Григорий Петрович. «Вы не представляете, что такое съемочная площадка. Это ад в миниатюре. Сегодня полдня ждали настоящего солнца, а вместо этого раз 10 начинался дождик. Главный каскадер удрал на другой фильм, а у главной героини ни с того ни с сего приключился насморк. Кошмар! Весь съемочный день коту под хвост, а сроки предельно сжатые». «Да, со сроками у нас тоже беда», — поддакнул Кричко. Григорий Петрович туманно посмотрел на него и вдруг встрепенулся. «Ох, простите, заболтал я вас. Говорю о своих проблемах, когда у вас их тоже хватает. Мария намекала, что вы ищете какую-то актрису». «Это не совсем верно, Григорий Петрович», — сказал Гуров. «Принадлежность этой женщины к актерской братии не более чем предположение. Но нам хотелось бы все-таки его проверить. Мария сказала, что в вашем распоряжении имеется что-то вроде личного архива, банка данных на актеров». «Зовите меня просто Григорием», — предложил киношник. «А насчет банка данных, может, немного громко звучит, но в принципе верно. Хотя большей частью я на этот вот банк полагаюсь». Он похлопал себя по лысеющему темени. «Там масса сведений. За свою жизнь я перевидал тысячи лиц, и без лишней скромности скажу, каждая из них отпечаталась в моей памяти как фотография. Бывает, и я ошибаюсь, конечно, но редко. Вот, скажите, например, Григорий, мне нужна простушка с русыми волосами, с веснушками и небольшой раскосиной на левый глаз. Я включаю свой бортовой компьютер и через минуту выдаю вам нужный результат. Если похожая актриса существует в природе, вы будете знать о ней все. Ну или почти все. Только хочу предупредить сразу, речь идет о тех, с кем мне приходилось работать». «Это понятно. Нельзя объять необъятного», — сказал Гуров с улыбкой. «Но будем надеяться на лучшее. Скажу сразу, как раз простушки нас интересуют не очень. Нас интересует весьма деловая дама, менее 30 лет, красивая, со вкусом одетая. Вот ее портрет». Он протянул Григорию Петровичу фоторобот. «Он, конечно, приблизительный, но это все, чем мы располагаем. Григорий Петрович взял листок, сделал сосредоточенную мину и некоторое время рассматривал портрет, приподняв одну бровь. Гуров и Кричко напряженно ждали. Наконец, Григорий Петрович оторвался от портрета и открыл рот. «Да», — сказал он озадаченно. «Честно говоря, вы поставили меня в тупик, Лев Иванович. Проще всего было бы сказать, что я никогда прежде не встречал этой женщины, но что-то мне мешает это сделать. Все-таки меня не покидает ощущение, что мне приходилось видеть это лицо. Будь то бы оно было помоложе и прическа была другая. При каких же обстоятельствах я видел эту женщину? Не могу вспомнить». Опера переглянулись, и Гуров сказал: «Может быть, не стоит торопиться? Возьмите портрет с собой. Подумайте, отвлекитесь, вдруг забытые обстоятельства и всплывут». «Возможно», — не слишком уверенно пробормотал Григорий Петрович и опять впился взглядом в портрет. «Нет, сдается мне, что когда-то я определенно видел это лицо. Я действительно поразмыслю на досуге, вспомню все проекты, в которых участвовал. Может, что-то и прояснится». «Вот и прекрасно!» — прозвучал вдруг голос Марии, которая, стоя в дверях с улыбкой, наблюдала за мужчинами. «Давайте-ка в таком случае отложим дела и займемся сервировкой стола. Это для всех вас будет лучшим способом отвлечься. Куда лучшим, чем хлестать потихоньку Смирновскую, на которую, кстати, я добро никому не давала». Мужчины виновато переглянулись, рассмеялись и отправились за Марией на кухню.